И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Но они должны были оставить этого несчастного человека. Стих 14. «И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет в здравом уме, и устрашились. Когда исцеленный хотел остаться со Христом, Иисус ему не позволил, а поручил ему дело словами: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Исцеление и помилование в таких безнадежных переживаниях приходит только от Господа, а не от каких-то заклинателей, укротителей, спиритистов и им подобных врачей. Интересно отметить, что Христос запрещал бесам говорить о нем, кто он есть и что он делает, потому что их свидетельство было бы неискреннее, из-за страха, и оно не имело бы такого влияния на других, как свидетельство человека исцеленного, освобожденного от влияния чистой силы, жизнь которого они наблюдали каждый день, его муки, его душу, раздирающий голос, слышали, его несчастную семью знали, и вот теперь он одетый и в здравом уме, говорящий о великих делах Божьих. Такое свидетельство имеет особую цену. В наше время многие люди не верят в нечистых духов, но их неверие не устраняет фактов их действия на душу человека. Во времена Христа это было обыкновенным явлением – видеть людей под влиянием демонов. Об этом много вспоминается в Новом Завете. Даже книжники и священники не опровергают фактов исцеления Христом бесноватых. Но они объясняют, что Иисус пользуется в этих случаях властью бесовского князя. Но Господь так просто объяснил им притчею нелогичность их рассуждений по этому вопросу и говорит: может ли дьявол изгонять дьявола? Может ли он разделяться? Если так, то ему пришел конец, он сам себя уничтожит. Приписывание Христу силы князя бесовского – это отъявленное богохульство, которое никогда не прощается. Если есть и сегодня люди, приписывающие Христу другую силу, кроме божественной, подлежат тому же осуждению непрощения. Мы верим, что Иисус имел высшую власть и силу большую, чем сам Вельзевул, который бежит от лица Господа и прячется в самые темные места от его света со всеми своими легионами. Некоторые думают, что беса или демона нужно понимать символически, что это есть что-то не есть реальное. Конечно, мы, верующие, тоже не понимаем, что демон выглядит в образе, представляемом средневечными художниками, обязательно с рогами и копытами. Если бы он появлялся в таком виде, то люди бежали бы от него со страхом. Но беда в том, что по Писанию он принимает иногда вид и ангела света. Вот тут опасность, чтобы, не узнав его, не попасться в его ловушку, какая ставится им во время искушения. Теперь, если понимать нечистого духа как символику, то ведь его можно толковать по-разному, потому что она не представляет ничего основного, фундаментального и прочного. Теперь, перейдем к другой стороне, к фактам, а факты – вещь неопровержимая, с ними бороться трудно. Писание говорит, что весь мир лежит, то есть живет во зле, и этим злом управляет князь мира сего, дух злобы поднебесной. Посмотрите вокруг себя, что видите вы, как живут люди. И мы не имеем в виду материальную сторону, а сторону моральную, духовную. Посмотрите на семейный развал, распущенность, пьянство, нечестность, обман и масса других пороков. Откуда это исходит? Где рождается? Нам говорят разные устроители нового мира, демагоги в разных странах, нужно изменить порядок, строй, создать новые системы, обеспечить людей хлебом и всем другим, тогда настанет золотой век блаженства. Увы, это только жалкие мечты человечества, это несбыточная утопия, потому что есть кто-то, дух зла, дух нечестия, который покоряя ум, желание и волю человека, им уже управляет, и не на благо его, а для его погибели и уничтожения. Христос, укоряя евреев его времени, что они говорят ложь и живут во лжи, говорит, что ваш отец есть дьявол. Он рождает это нечестие в сердце. Его слова о любви взаимной, о правде Божьей им были противны. Они не могли этого сносить, поэтому всегда искали случая, чтобы предать его смерти. Дорогие друзья, почему в наше время получается то же? Попробуйте поговорить с таким-нибудь беззаконником или отъявленным атеистом. На ваше увещание, напоминание, указание, что так говорить нехорошо, что так поступать не следует, что Бог этого не любит, часто со скрежетом зубов или стиснутыми кулаками готов на вас броситься, как в свое время евреи на Христа. А ведь главной личностью, которая противится Божьим словам, это не тот, с которым вы беседуете, а тот, кто управляет его мышлением, его сердцем, его волей. Как вы объясните такие факты? А ведь их можно видеть каждый день. Только Христос может спасти и помиловать человека от бесовского влияния и его рабства. Придите к нему с молитвой.